Глава 20. Как только грузовик остановился, я активировал подготовленное заклинание. Вспышку. Простейшее плетение, которое использовали для маскировки каких-то приготовлений перед боем. Только раньше я мог накрыть вспышкой целый город, а сейчас запасов маны едва хватило на площадь в сотню квадратных метров вокруг грузовика. Да и аспектов было всего два, так что на особый эффект рассчитывать не приходилось. Но и запутать мне надо было далеко не вершителя или носителя его силы. «Через 5 минут, чтобы Серый на нашем вездеходе был здесь, Шатун», — быстро произнес я. «И раненого прихватите из местных». «Понял», — коротко кивнул Ротай и исчез в проломе стены. Оттуда бегом понесся к главному зданию поселка, где стояла наша машина, а я пошел встречать гостей. «Добрый день, Елизавета Алексеевна!» Когда хмурая зеленоволосая аспирантка выбралась из машины, поздоровался я. «Как вышло, что вы в очередной раз нарушили правила проведения практики?» «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» Со смутным беспокойством, осматривая окружающее пространство, ответила Ежова. Пару мгновений назад все было в порядке, а сейчас магический фон вокруг нас больше напоминал месиво из аспектов огня и воды. «Что у вас тут произошло?» «Знаете, Елизавета Алексеевна, я очень не люблю, когда кто-то игнорирует мои вопросы и приказы», — невозмутимо произнес я. «Простите, ваша светлость», — превозмогая себя, буркнула в ответ девушка. «Олег Дмитриевич сказал, что на границе ваши дружинники встретили очень опасного зверя, и я приняла решение ехать в Сумань. Подумала, что кому-то из ваших людей может понадобиться помощь квалифицированного мага жизни. Извините, что хотела помочь вашим бойцам избежать смерти». «Желание оказать помощь достойно похвалы, Елизавета Алексеевна. Проблема в том, что я рассчитываю, что квалифицированный маг жизни находится в Сибыкино и строит свои планы, исходя из этой информации. Поэтому и направил всех раненых именно туда буквально пару минут назад. Хорошо, что перед выездом они должны были заехать сюда. Иначе могла получиться очень неприятная ситуация. Для моих людей в первую очередь, для вас во вторую». Девушка пару мгновений смотрела на меня, а потом до нее наконец дошло, что я имею в виду, и она слегка побледнела. Если бы раненые прибыли в поселок и там не оказалось медика, то они могли умереть. И этому бы стала виной аспирантка, которая по своему желанию решила куда-то уехать. На причины и доводы Ежовой всем было бы плевать в случае гибели людей. «Я...» — пытаясь подобрать нужное оправдание, начала была аспирантка, но так и не договорила. «А мы не могли бы отойти куда-то, ваша светлость? Не знаю, что тут у вас произошло, но меня мутит от избыточного давления магического фона». «Тогда лучше отойти к лесу», — не моргнув глазом, ответил я. Давать Ежовой даже малейший шанс определить наличие в Сумане аномальных зверей я не собирался. В отличие от меня, край зоны действия плетения вспышки Елизавета не видела, и я остановился почти на границе. Тут возмущения были слабее, но что-то рассмотреть в направлении поселка магическим зрением не представлялось возможным. Из-за угла внешней бетонной стены появился наш помятый вездеход. За рулем сидел Аршавин, который сразу направил машину к нам. «Водить умеете, Елизавета Алексеевна?» — посмотрев на аспирантку, уточнил я. «Умею, но не лучше ли будет сделать все возможное прямо на месте, Ярослав Константинович?» — тут же ответила девушка. «Или вы готовы рисковать жизнями своих людей? Раз я все равно уже здесь, уверена, в поселке найдется одна чистая комната, где я могу спокойно работать». «Не найдется», — жестко ответил я. Перепираться с девушкой мне откровенно надоело. И что-то ей доказывать я не собирался. Или она будет выполнять мои приказы, или поедет в Москву досрочно. «Я приказал оборудовать вам рабочее место в Сибыкино не для того, чтобы вы носились по лесам, Елизавета Алексеевна. И все мои дружинники, которые прямо сейчас патрулируют границу аномальной зоны, также рассчитывают на помощь медика именно в поселении рода под названием Сибыкино. Вы выезжаете немедленно. Это приказ». В моем голосе звякнул металл, и девушка едва заметно вздрогнула, удивленно посмотрев на меня. Услышать подобный тон от 17-летнего мальчишки она точно не ожидала. Вездеход остановился, и из него вышел Ротай. «Как прикажете, ваша светлость?» — произнесла аспирантка и направилась к вездеходу. Вот только пошла она не к водительской двери, а к пассажирской. «Но я обязана сначала осмотреть пострадавших. Это мой долг целителя. Земляной Ирк, труп которого мы подобрали по пути, мог оставить скрытое отравление аспектом земли. И его необходимо купировать в первую очередь. Я видела место боя и могу с уверенностью сказать, что аномальное чудовище опустошило все запасы своих сил, чтобы добраться до цели. Последствия могут быть очень серьезными». Ежова за время своей пламенной речи дошла до Аршавина, который замер неподвижной горой на пути девушки. Аспирантка едва доставала Ратая до груди и с вызовом смотрела на него снизу вверх. «Князь приказал выезжать немедленно, Елизавета Алексеевна», — холодно произнес Аршавин. «Если у вас такая острая необходимость осмотреть раненых, то вы можете сделать это по пути. Приказ Ярослава Константиновича — закон для всех жителей его владений». В какой-то момент мне показалось, что волосы Ежовой начали шевелиться. Девушку охватило такое возмущение, что она почти решилась высказать Ратаю все, что она о нем думает. Но ума сдержаться ей все же хватило. «Ключи!» — резко произнесла аспирантка. «Зажигание!» — чуть улыбнулся Аршавин. «С тормозами осторожнее, Елизавета Алексеевна. Ослабли немного. Машину Олегу Дмитриевичу передайте. Он знает, что надо делать». Зеленоволосая прошипела что-то невнятное в ответ, запрыгнула в машину, и вездеход с пробуксовкой сорвался с места. Через пару мгновений он уже скрылся в лесу, а и Аршавин недовольно покачал головой. «Слишком своевольная она, Ярослав Константинович», — поделился своим мнением Ратай. «И горячая. Не лекарь, а маг огня настоящий по характеру. Вернуть бы ее в Москву, пока не случилось ничего». «Переиспытаем, шатун», — усмехнулся я. «Потенциал у нее неплохой. Иначе бы давно уже Анатолию Викторовичу вернул его ученицу. Да и где мы фактически бесплатно еще одного мага жизни возьмем? А ведь у нас расширение случилось, и лекарь под боком — гарантия безопасности наших бойцов. Так что придется немного поиграть в строгого воспитателя». Аршавин хмыкнул, покосившись на меня при этих словах, но ничего не сказал. «Привет, парни! Сварку привезли?» Водителем грузовика оказался Петр, тот самый строитель, который восстанавливал казарму на территории моего имения. С ним было еще двое ребят, ехавших в кузове. Для себя отметил, что в кабине было достаточно места на всех четверых. Но жители Сибыкина не решились беспокоить своим присутствием аспирантку. Или Ежова сама отказалась ехать в одном пространстве с обычными работягами, что более вероятно. «Привезли, ваша светлость», — радостно ответил Петр. Он все время нашего с Елизаветой разговора тихо стоял в сторонке и довольно щурился. Судя по всему, неприятная дама успела уже заработать определенную репутацию среди моих подданных. «Доброго дня вам, Ярослав Константинович. Можем начинать уже?» «Начинайте», — кивнул я. «Пусть ребята осмотрят здание пока, если их помощь с воротами не нужна. Может, смогут подлатать что-то на скорую руку?» «Один управлюсь», — уверенно ответил строитель. «Сёма, Игорёк, посмотрите, что там князь из косяков нашел. Экипаж грузовика споро вытащил из кузова газовый баллон и все принадлежности для сварки. Я обратил внимание, что тушу земляного эрга не просто запихнули в кузов, а успели частично разделать. Самое ценное разложили по бочкам, чтобы гарантированно сохранить дорогие ингредиенты. После того, как мы показали строителям все проблемные места, выбранных для проживания гостей казарм, наша помощь больше не требовалась, и мы направились к главному зданию. Еще на подходе я увидел нескольких жителей Сумани, которые тут же поспешили вернуться в здание. Их место заняла Лена, выполнявшая роль заместителя старосты и связного. Но в этот раз она была не одна. По лестнице, которая служила парадным входом в гостиницу, быстро сбежал Сашок. Парень был одет в свою обычную одежду, а значит, вернулся он уже какое-то время назад. «Удачно сходил», — поинтересовался Ратай. «Ага», — радостно улыбнулся парень. «Даже идти сильно далеко не пришлось, потому и вернулся так быстро. Лена сказала, что вы с земляным эргом столкнулись. Я могу все объяснить, ваша светлость». «Елена уже все объяснила», — коротко ответил я. «Теперь тебе нужно как-то увести прикормленных монстров от поселка Не хочу, чтобы они нападали на мои караваны, когда начнется активное восстановление Сумани». Сашок серьезно задумался, и я вдруг понял, что этот парень держит в своей голове огромное количество информации. Он не только знал особенности повадок прикормленных чудовищ, но и их примерные маршруты. Возможно, я немного преувеличивал, но вряд ли сильно. «Это займет время, Ярослав Константинович», — наконец произнес староста Сумани. «Но за юго-восточное направление можете не переживать. Там, кроме земляного Иргая, никого не было. Мне понадобится небольшой запас дизельного топлива и немного серого кристаллида. Если разрешите взять пару человек из поселка, то к выходным мы уведем всех чудовищ обратно в аномальную зону». Я внимательно посмотрел на парня, а позади меня закашлялся от удивления Аршавин. Фактически, оговорка Сашка означала, что в обитаемую зону чудовищ третьего ранга притащили за собой охотники из Сумани. Учитывая разработанный ими метод прикорма монстров, этому я уже не особенно удивился. Значит, стражи Сумани сменялись по мере необходимости. Если антиповцам удавалось убить одну тварь, то Сашок приводил на ее место другую. «Дай Николаю Петровичу примерные маршруты следования охранников вашего поселка», — приказал я, подобрав слова. «А мне потом подробно распишешь, что и как ты делал. На бумаге и с дополнительными комментариями». «Без проблем, ваша светлость», — улыбнулся Сашок. «Там и тайны-то никакой нет. Наверняка Николай Петрович побольше моего знает о повадках зверей». «Скорее всего, это так, Александр», — чуть улыбнулся я. «Вот только иногда нужно посмотреть на задачу под другим углом, чтобы найти что-то необыкновенное. И именно ты с другими жителями Сумани это и смог сделать». «Я поблагодарить вас хотел, ваша светлость», — разом покраснев от похвалы, смущенно пробормотал староста. «Та женщина, которую вы обратно отправили, это же маг был». «Наблюдатели?» — поднял бровь я. «Никого из местных рядом с нами во время разговора не было, поэтому такой вариант напрашивался сам собой». «Да», — не стал скрывать Сашок. «Если бы она к нам в поселок зашла, то могла ферму заметить». «Могла», — не стал спорить я. «Мы сделаем все необходимое, чтобы сохранить эту тайну, как я и обещал». «Верю, Ярослав Константинович», — честно и открыто признался Александр. «А можно вопрос?» «Можно». «А правда, что в вашей дружине живые мертвецы служат? И вы им на покой не даете уйти, пока они долг роду не отдадут». Я неодобрительно посмотрел на Лену, и та попыталась скрыться за спиной парня. Откуда растут ноги у этой сплетни, понятно было без пояснений. Я уже собирался ответить старости, но стоявший рядом Ротай неожиданно кашлянул и весело посмотрел на меня. «Это все сплетни и слухи, очевидно же», — неопределенно ответил я, делая загадочный вид. «Внутренние дела моей ближней дружины посторонних не касаются, Александр. Если хотите что-то такое узнать, то попробуйте спросить напрямую у Николая Петровича». Аршавин технично продемонстрировал угрюмую физиономию человека, у которого вообще опасно что-то спрашивать, если хоть немного беспокоишься о своем здоровье и благополучии. Сашок нервно сглотнул и резко передумал лезть в дебри внутренних отношений среди слуг моего рода. «Нам несколько человек понадобится из жителей поселка, Александр», — произнес я. «Для уборки выбранных зданий и разгрузки следующей машины. Она прибудет в течение пары часов». «Без проблем, ваша светлость», — тут же ответил парень. «Я сейчас позову». «Можно сразу их отправить к тем казармам, где мы решили разместить гостей», — рассматривая переоборудованную гостиницу, где проживало все население Сумани, произнес я. «Но это терпит». «А пока скажите, что из самого необходимого нужно вашим людям уже сегодня, Александр?» Немного замялся Сашок. «Как вам сказать, Ярослав Константинович?» «Как есть, так и говори. Что нужно доставить прямо сейчас, а что можно привезти завтра? Машина большая, все Быкина одна, поэтому разом все доставить не получится». Лена быстро шагнула к Сашку и начала что-то бурно шептать тому на ухо. «Я не вмешивался, потому что для местных мое предложение могло выглядеть довольно странно. Как подарок богов или очередная насмешка. Но я не планировал лично погружаться в дела поселка. Староста отлично знал нужды своих людей и сумел наладить какой-то порядок. Из этого и стоило исходить. Если сменить главу поселения на кого-то из своих, то неизбежно возникнут проблемы. А мне они были не нужны. «Дизельный генератор, 5 канистр топлива, 2 ящика армейских рационов, 10 спальников и столько же одеял, 2 ящиков боеприпасов для карабинов и ружей, набор медикаментов на 30 человек». После короткого совещания с Леной начал торопливо перечислять Сашок. «Если это возможно и не сильно противоречит вашим планам, Мирослав Константинович. Но мы подождать можем, дело понятное». «Не густо», — покачал головой Аршавин. Запросы у главы поселения оказались крайне скромными. «Выдайте все необходимое из запасов для участников учений», — посмотрев на Аршавина, приказал я. «С них не убудет. А вам, Александр, нужно составить к вечеру нормальный список и передать его Николаю Петровичу. Пора возвращаться к нормальной жизни». «Мы сделаем все возможное, чтобы не обмануть ваши ожидания, князь», — сбивчиво произнес Сашок. «Мы отработаем вашу заботу и щедрость». «Уже отработали», — хмыкнул я. «Тем, что дожили до этого момента, что продержались, несмотря ни на что и вопреки всему». «Спасибо, Ярослав Константинович», — произнес Сашок и подозрительно шмыгнул носом. «Спасибо». «Иди уже», — улыбнулся я. «Да и нам пора. Что с патрулями, Николай Петрович?» Староста и его спутница поспешили к лестнице, чтобы побыстрее передать последние новости жителям поселка. Но я был уверен, что те и так в курсе. Во время разговора регулярно замечал любопытные взгляды из-за плотно прикрытых окон. Обитатели Сумани пытались понять, чего ждать от случившихся изменений, и винить их в этом было глупо. «Порядок, ваша светлость», — отозвался Аршавин. Мы шагали к казармам, чтобы проверить, как там обстоят дела. «Крупных тварей больше не видели. Мелочи набрали прилично. Ребята говорят, что есть смысл ставить ловушки в этой части, чтобы упростить контроль границы». «Если только сам этим будешь заниматься, Николай Петрович», — покачал головой. «Обсуждали уже это. Раз чисто все, отзывай бойцов в Сумань. Проведем предварительный инструктаж и назначим инструкторов из ветеранов. Остальных вернем в поля. Серый выбыл временно, поэтому кого-то еще возьми на его место». «Хорошо», — кивнул Аршавин. К этому времени ребята из Сибыкина уже разгрузили машину. Петр убрал все заглушки на воротах, и грузовик загнали на территорию поселка. Полным ходом шла работа по обустройству казарм. Пришел 10 мужиков из жителей Сумани, которых Петр тут же пристроил к делу. К моменту прибытия машины из Твери 2 здания из 3 уже готовы были принять гостей. Ратай в процессе разгрузки сразу приказал убрать в сторону все, что запросил для своих Сашок. Вместе с грузовиком прибыл один из ребят Козырева, который сразу же направился ко мне. «Ваша светлость, разрешите обратиться», — произнес дружинник. «Что случилось, боец?» Когда мы отошли немного в сторону от зоны погрузки, спросил я. «Командир велел передать вам, что есть новости из Твери», — ответил парень. «Почему не позвонил просто?» «Сказал, что не телефонный разговор. И еще добавил, что данные не подтверждены пока. Может, просто слухи». «И что мне передал Пичуга?» «Князь Антипов решил заключить договор патронажа», — коротко ответил боец Козырева. «Подробности?» — разом переходя на другой тон, произнес я.